Мой старик Н по обыкновению заболел, и я должен был отправиться за него. Это было зимой. Помню, что в Пензу я приехал часов около 5 пополудни, начало смеркаться. Не успел еще я разобраться с чемоданом, ко мне в номер ввалилась целая толпа людей, объявивших мне, что они губернаторские музыканты. Конечно, чрезвычайно удивленные этим неожиданным визитом, так как я сам не играю ни на каком инструменте, хоть и страстно люблю музыку, чего они, конечно, знать не могли, так как я в Пензе был пришелец и очень недавний, я спросил их, чего им нужно. Они отвечали: «Поздравляем с приездом». Я заметил им, что я вовсе не такое важное лицо, чтоб требовалось поздравлять меня с приездом, и думал этим отделаться. Тогда один из них объявил мне, что они содержание от губернатора, кроме квартиры, никакого не получают и должны содержать себя сами, почему и просили пожертвовать им что-нибудь. Я дал им 3 рубля серебром, чем они, как заметно, остались недовольны, привыкнув, вероятно, получать более крупные подношения. В доказательство того, что Панчулидзев не церемонился с чужими деньгами, только бы они попались ему в карман, я могу рассказать 2 случая. Один, который я видел сам, другой, который слышал. Был я однажды в Пензе, не помню по какому случаю. Конечно, день как служащий я обязан был явиться губернатору, почему, облегшись в мундир, поехал к нему. Губернаторский дом в Пензе состоит из 3 этажей. В нижнем помещалась канцелярия, в среднем этаже были парадные комнаты, наверху — жилые и губернаторский кабинет. В него вел особый ход прямо из прихожей по большой лестнице. Когда приезжал кто-нибудь для свидания с губернатором, всех провожали в зал, и там должны были они дожидаться до тех пор, пока губернатор или сам сойдет вниз, или потребует к себе наверх. Войдя в зал, я увидел там только одного молодого человека в черном фраке. Мы разговорились, и он мне сказал, что он сын откупщика в Чембарском уезде, кажется, Ненюков по фамилии. На вопрос мой, зачем он приехал к губернатору, он отвечал, что губернатор вытребовал его, вероятно, потому что они не доплатили ему оброка. Тут он мне поведал, что все откупщики в губернии, 12, платят губернатору по 2000 рублей в год каждый, что 1000 рублей они внесли, а остальную 1000 рублей позамешкались внести, потому что денег в сборе мало, и что он хочет просить отсрочки, ежели вызван для этого. Через несколько времени его позвали в кабинет наверх. Не прошло 1/4 часа, как он сбежал ко мне вниз в зал с криками: «Это не губернатора!» Причем волосы у него были растрепаны, платье все в беспорядке, рубашка выбилась из жилета. Он прерывающимся от волнения голосом рассказал мне, что когда на требование денег он отвечал Панчулидзеву, что денег в сборе нет, и просил его подождать, произошла сцена, которую, хотя Ненюков и передал мне подробно, но я ее здесь опускаю. Я едва его успокоил. Возвратил ли он, не знаю. Знаю только, что лет через 10 после того, ехавший из Москвы в Петербург, я имел с соседом в почтовой карете, железной дороги еще не было, одного господина. Узнавший его фамилию, я вспомнил, что той же самой фамилии был и чембарский откупщик, и рассказал ему виденный мною случай. Оказалось, что он и есть то самое лицо, с которым я тогда встретился у Панчулидзева. Ни я не узнал его, ни он меня. Я спросил его, все ли так было, как я ему рассказал, и он подтвердил, что все было точно так, как я рассказываю теперь. Другой случай. Видно, до Петербурга дошли, наконец, слухи о том, что творится в Пензенской губернии, и туда назначена была ревизия в лице сенатора Сафонова.